«Дамы, заказывайте и себе что-то, я плачу. Хотя, Джинджер, чтобы отпраздновать твое становление спектром, мы можем отправиться на Сильвер-Стрип, это самый знаменитый район развлечений на Цитадели, там мы сможем хорошо развлечься, заодно и Тали развеется. Сэр, нормально ли отдыхать и развлекаться, когда галактике грозит опасность жнецов?» — спросила Эшли. «Поверь, сержант Уильямс, когда жнецы явятся, тогда-то тебе будет не до развлечений, а сейчас можешь еще отдохнуть и выпить за своих погибших товарищей с Иден Прайма. Мне тоже нужно выпить за мой отряд, что погиб от гетов и наемников Сарина», — произнесла печальная Тали. «Вот, Джинджер тогда выпьет за повышение, а я за расставание с ее матерью, что разбило мне сердце, но Тали помогла его склеить. Налил я всем для начала азарийского вина. В составе алкоголя нет белков, лишь углеводы, так что его могут пить как люди с Азари, так и декстраминокислотные организмы по типу кварианцев и турианцев. В ресторане мы поели, а после отправились на Сильвер-Стрип. Это галактический аналог Лас-Вегас-Стрип, где собраны все возможные развлечения, от ночных клубов и казино, до борделей и арен для сражений, за которыми наблюдают множество зрителей. Первым делом мы пошли в клуб, где скрасили наш вечер алкоголем, из-за которого девушки захотели потанцевать, и из этой троицы лишь Тали действительно умела двигаться в ритм музыки, а вот Эшли и Джин явно не сильны в танцах, но это им не мешало расслабляться на танцполе. Я как обычно пил Ринкл, а Джин решила от меня не отставать и тоже заказала себе краганского пойла, что быстро ударило ей в голову, и она начала буянить, даже чуть не подралась с турианцем-охранником, что был похож на Сарина своим бледным цветом рогового покрова. Но я вмешался. «А ну отпусти меня, дай-ка я посмотрю, какая цветом кровь у этого таракашки и ктуриашки», — хотела Джин избить бедного ксеноса, так что я оттащил ее к бару и усадил на стул. «Не умеешь ты пить, Джинджер, мы только недавно пришли, а ты уже пьяная». «Я трезвая, бармен, еще того зеленого пойла налей», — крикнула Джин. «Джинджер, то зеленое пойло называется Ринкл, и это пойло обычно краганы пьют, тебя вон после одной стопки на драку потянуло», — сказал я и быстро забрал рюмку у Джин, выпив ее алкоголь, что сильно разозлило девушку, и она тут же врезала мне кулаком в лицо, но ее удар был остановлен моим биотическим полем. «Ах, ты», — забрала Джин бутылку Ринкала прямо из рук бармена и мигом бросила ее в меня. «Ты и без алкоголя буйная, а под градусом становишься агрессивнее крагана». Захватил я бутылку биотика и налил себе еще рюмку, после чего поставил Ринкал на барную стойку. «Кого это ты краганом назвал?» — окутала Джин кулак биотика и вновь нанесла по мне удар, но в этот раз я захватил ее руку и притянул девушку к себе в объятия. «Не буянь, Джинджер». Крепко держал я Джин в своей хватке, и ее личико находилось совсем близко рядом со мной. «Отпусти меня живо», — приказала девушка, что со всех сил пыталась выбраться, но я решил ее поцеловать, и она тут же застыла и перестала сопротивляться. «Ты что сделал?» — спросила Джин, когда я прекратил ее целовать и отпустил. «Рефлексы, я привык целовать Майю в своих объятиях, а ты на нее похожа. Не буянь, а то опять тебя поцелую», — предупредил я, а Джинджер потерла губы, посмотрела мне в глаза и вновь попыталась меня ударить, и все повторилось вновь. Я ее захватил в объятия и поцеловал, но в этот раз поцелуй длился намного дольше. Я начал активно использовать язык и ласкать тело Джин, а она никак и не сопротивлялась, наоборот, даже начала отвечать на поцелуй. «Эй, Грей мой!» — крикнула Тали и оттолкнула от меня Джин, а после заняла ее место, начав со мной целоваться, тогда как Джинджер сначала посмотрела на нас, потом села за барную стойку, заказала еще выпивки и после пары рюмок Ринкала отрубилась, упав лицом на стол. Тали тоже уже была пьяненькая и во время нашего поцелуя начала раздеваться, забыв, что мы с ней не в спальне. В общем, взяв Джин на плечо, я забрал из клуба Тали и Эшли, с которыми сел в аэротакси и полетел в свою квартиру. За время полета все три дамы вырубились от выпитого алкоголя, и мне пришлось укладывать их бессознательные тела по кроваткам. Когда укладывал на постель Джинджер, она пробудилась и тут же попыталась мне врезать, так что я вновь захватил ее руку и поцеловал ее нежные алые губки, и девушка тут же успокоилась. Продолжая ее целовать, я стал гладить соблазнительное спортивное тело Джин и использовал биотику, чтобы усилить ее чувствительность и увеличить наслаждение от нашего контакта. Так как с Джинджер мы технически двойняшки, ее биотика быстро синхронизировалась с моей, и мы вошли в состояние объятий вечности, что заставили девушку испытать небывалое удовольствие, от которого она отправилась в нирвану. Засыпал я в постели Стали, но проснулся в итоге в кровати еще и Сэшли и Джинджер. Уильямс ночью проснулась и после недолгих поисков туалета, она нашла его и воспользовалась, а вот обратно она улеглась спать уже здесь. Джин оказалась здесь по той же причине, и что самое забавное, Тали лежала слева от меня, Эшли справа, а Джинджер прямо на мне, так что когда она пробудилась, то увидела напротив мое лицо. Просто смотрела на меня Джин, прямо мне в глаза. «Уум, где я? Почему мне так плохо?» Промычала справа Эшли, и начала вставать. «Что здесь происходит и почему у меня голова раскалывается?» Осмотрелась Уильямс, что имела красивую тренированную фигуру и привлекательное личико. «Догадайся, сержант Уильямс», — ответил я. «Похоже, я напилась хорошо, хоть меня пьяную не обесчестили, а то папа бы меня прибил». Протерла глаза Эшли. «Забавно, что в свои годы ты невинна и ни разу не спала с мужчиной», — прокомментировал я. «У нас строгая религиозная семья, так что до свадьбы ни еды, ни алкоголь я никогда особо не употребляла, а вчера, похоже, слегка перебрала, хоть и выпила не так уж и много. Нужно пойти воды попить и умыться». Ушла Уильямс в ванную комнату приводить себя в порядок. «А ты, Джинджер, ведь тоже ни разу не была с мужчиной, и Тали также еще невинна. Сегодня мне удалось поспать в постели с тремя девственницами, наверное, это к удаче. Ты вчера меня поцеловала и не раз», — встала с меня Джинджер и смотрела на меня очень странным взглядом. «Не стану отрицать, целовал, и мне понравилось». «Мне тоже», — призналась Джин. «Какого черта? Это было что-то просто невероятное. Я так на тебя зла, за то, что ты меня поцеловал, но я просто не могу забыть это чувство блаженства. Что это вообще такое было вчера?» Занервничала Джинджер, не понимая свои чувства. «О, это объятие вечности, я научился этому у Азари. Они с помощью биотики синхронизируют свою нервную систему с партнером и благодаря этому многократно усиливают удовольствие. У нас с тобой хорошая совместимость, Джинджер, нам удалось использовать объятия вечности просто с помощью поцелуя, тогда как обычно у Азари такое получается лишь во время секса в момент наивысшей концентрации на пике удовольствия». «Грей», — жалобно позвала меня Тали, — «что вчера не только видела, как я целовался с другой женщиной, так сейчас еще услышала, что у нас с ней хорошая совместимость. Искорка, а вот не надо было столько пить, нужно себя контролировать. Я вообще-то планировал с тобой поразвлекаться ночью, а ты уснула в такси, но раз уж ты не спишь, давай я покажу тебе то, о чем мы говорили только что с Джинджер». Поцеловал я губки кварианки, и пока я целовался с Тали, Джин вышла из спальни и тоже пошла в ванную. «Грей, мы ведь не одни в квартире», — сказала Тали, прервав поцелуй, когда почувствовала, как мой пальчик проник в ее тугую горячую пещерку. «Искорка, акварианки-то оказывается очень узкие хм, а какие они на вкус», — сказал я и полез к киске Тали, где снял мешающие трусики и раздвинул ножки девушки, чтобы добраться до ее лиловой прелести. «Ну, приятного мне завтрака». Начал я ласкать языком бусинку клитора Тали, а также слегка посасывал его, после чего углубил свой шаловливый язык в девственную дырочку кварианки. «Грей, ты прекрати», — говорила Тали, а сама скрестила на мне ноги и с их помощью сильнее прижимала мое лицо к своей прелести. Через десяток минут я смог попробовать кварианский нектар, испив его из источника наслаждения, а Тали испытала на себе объятия вечности, благодаря которым кончила очень бурно и оросила меня своим любовным соком. Мне понравилось, и Тали определенно тоже. Кварианка меня ревновала, но мы с ней только недавно начали встречаться, и ей постоянно приходится слушать о моих бывших, а это загоняет ее в тоску. Но я постоянно твержу, что Тали теперь моя девушка, и сейчас я доказал свои слова на практике. «Продолжим, Искорка?» — спросил я у кварианки, что пришла в себя. «Я пока боюсь дальше заходить, да и мы не одни тут», — смущалась Тали, что недавно достаточно громко крикнула от удовольствия в момент наивысшего блаженства. «Ну и что? Тебя ни капельки не смущает, что нас могут услышать или увидеть?» — спросила Тали. «Не, я на Омеге в стрип-клубах постоянно развлекался, там-то я стыд и потерял, вместе с девственностью». «Грей, что у тебя с этой Джин, ты с ней вчера целовался?» — с обидой и ревностью спросила Тали. «По правде говоря, я бабник, Искорка», — признался я, — «и это меня не слишком-то и радует», — ответила Тали. «Прости, Тали, но с прошлой нашей встречи прошло много времени, и я изменился, но я обещаю, что если ты будешь со мной, ты не пожалеешь». Поцеловал я свою любовницу-кварианку. У меня еще не было отношения, и я не знаю, как реагировать на некоторые твои действия, но я хочу быть с тобой, Грей. Дала ответ Тали. Отлично. Тогда пойдем в душ, нам надо бы помыться и не только. Я не против еще испить твоего нектара. Взял я на руки Тали и пошел с ней в душ, где теперь уже девушка решила попробовать меня на вкус и увидела воочию, с чем ей предстоит столкнуться в постели. Акварианка не знает анатомию людей и опыта в сексе у нее нет, так что ее мое орудие не испугало, и она с интересом его изучала, облизывала и обсасывала, а после опробовала мое семя на вкус, что стало для девушки хорошим белковым завтраком, и Тали захотела вторую порцию, которую она добывала своим нежным ротиком и ловкими ручками с тремя пальчиками. После душа я решил попробовать еще одно вкусное место Тали. Я уложил ее на животик, после чего взялся руками за ягодички девушки, раздвинул их и стал орально ласкать ее анальчик, вылизывая нутро кварианки своим длинным языком. Тали от подобного анилингуса очень громко стонала и кончала также крайне бурно, громко выкрикивая мое имя во время финиша, и это явно слышали наши гости. Примечание к части. Президиум, https://phtasabgaglvgaitsvksiktsbgsbr5, статуя Крагона, https://phtasabgaglvemst824larhtkmh8, канал, https://phtasabgaglstspitipka2wtdk68, Тали, https://phtasabgaglchksuxpxhm7pfsz8, Сарин, https://phtasabgagl1sb8yverintsv2p6, Сарин и Бенезия, https://phtasabgagl c4fqxfrye6qm8, Тивас, https://phtasabgagl.kov4xgvxdfich96, Джин, https://phtasabgagl.vxbalzuitux4fg7, Тали, https://phtasabgagl.yhitop4bgbabk6, Сильверстрип, https://phtasabgagl.czrw1sedvikhls97, Тали, https://phtasabgagl.sheshk1tap5yitkh8, Джин, https://phtasabgagl.fmixpstkisbusp8, Эшли, https://phtasabgagl.6wtp1it42tr2koe9, Джин, https://phtasabgagl.zinghpikmrierf5b8, Тали, https://phtasabgagl.mnkhp3bertwf4bnza, Тали, https://phtasabgagl.9yusatxipner8xgf78, Тали, https://phtasabgagl.pscisksvksuivgb9, глава 18, бог пустоты. Примечание к части. Джет, https://phtasabgagl.sk3yo7yngskcats5, гипернексус, https://phtasabgagl.ftppxvmv6gfrhd1a, гипернексус, https://phtasabgagl.vrqmsm7ismgipst6, гипернексус, https://phtasabgagl.11cvntxpivp7, Джин, https://phtasabgagl.uxtxvip7yznvro9, Void ядро, https://phtasabgagl.yitzfizv9.2.43gHQ6, Танатос, https://phtasabgagl.guiftwist3020.7, Танатос, https://phtasabgagl.6esg2v2ihngstft7, Интерьер, https://phtasabgagl.8fhvigardmrfkvma, Командный мостик, https://phtasabgagl.yikvnphitkyib24cb9, Тали, https://phtasabgagl.xpfxiu8xsaba7, Джин, https://phtasabgagl.7fp4x3yg2rx1k7. Когда мы с Тали закончили утренние забавы и вышли в гостиную, то встретили там Эшли и Джин, что приходили в себя после похмелья, вызванного чрезмерным излиянием алкоголя. Что ж, дамы, полетели на мою станцию. Кивнул я на дверь, ведущую на крышу, где стояло аэротакси, что я вчера арендовал, а точнее взломал. На чем полетим? Джокера попросим нас доставить на Норманди, уточнила Джинджер, выходя со мной, Тали и Эшли из пентхауса. Нет уж, на этом медленном корыте я ни за что больше летать не стану. Щелкнул я пальцами, и мой дрон подлетел к аэрокару, подсоединился к нему и с помощью уни-меркурида превратил летающее авто в небольшой четырехместный джет, имеющий расцветку моей брони. Полетим на этом, сказал я, садясь в транспорт, что открыл свою кабину. Это как так? Удивилась Тали, присаживаясь в джет. Если кратко, я разработал новые виды масс ядер и новый состав унигеля, в моем дроне как раз они и используются, чтобы создавать на мне адаптивную броню, что быстро восстанавливает свои повреждения и может меняться в зависимости от моих нужд. В том числе дрон может модифицировать транспорт подобным вот образом. Садитесь. Позвал я Джина Эшли. Ладно, сэр, как скажете. Произнесла Эшли и села на заднее сиденье вместе с Джинджер. Полетели, расчетное время прибытия, 44 секунды. Произнес я, и мой джет мигом вылетел с цитадели, начав погружаться в гиперпространство и пустоту, через которые он сократил путь и вскоре вынырнул в скоплении гамма-аида в системе синего гиганта Плутоса. Именно здесь сейчас находилась моя строительная космическая станция, где велась работа по созданию моего флагмана. За прошлые 5 лет я улучшил Нексус до гипернексуса. Сейчас эта станция имеет радиус в 50 километров и в транспортировочном виде выглядит как громадный белый почти плоский диск, защищенный многослойным тахионным барьером, который жнецы не пробьют при всем желании. В рабочем состоянии гипернексус раскладывается, превращаясь в некое подобие громадной медузы с длинными щупальцами-манипуляторами, что могут быстро вращаться вокруг оси и гравитационными полями формировать корабли. В центре гипернексуса скрывается колоссальный тахионный излучатель, из-за которого общая длина станции в разложенном состоянии достигает 70 километров. Благодаря этому излучателю гипернексус способен создавать крайне мощный тахионный луч, пробивающий планеты насквозь, благодаря чему станция может поглощать ресурсы в гигантских количествах, буквально вытягивая их из недр планеты. Как раз в скоплении гамма-аида в системе Плутоса имелась планетка Нануэль, которая занимала четвертую орбиту от звезды. Примечательна планета была тем, что сформировалась она вокруг огромного астероида, почти полностью состоящего из Элна. Этот астероид был отброшен сюда взрывом сверхновой, после которого сформировался пульсар, что я использовал для создания своего флагмана, построенного из оболочки нейтронной звезды. А вот в планете Нануэль имелось целое планетарное ядро, состоящее из Элна, а мне для создания Void-ядра необходимо как можно больше нулевого элемента. Вот поэтому гипернексус сейчас и висел возле планеты Нануэль. Моя станция пробурила там туннель прямо в ядро и уже добыла нужное количество Элна, но его в планете еще хватит на 1800 Void-ядер, подобных тому, что я установлю на свой флагман. Поэтому я решил использовать эту планету как инкубатор для выращивания антижнеца дракона пустоты. На Нануэль как раз обитали молотильщики, и чувствовали они себя здесь прекрасно. Ядро этой планеты станет таким себе яйцом, куда я помещу зародыш дракона пустоты, а когда придет время уничтожать масс-ретрансляторы, то все опустошители поглотят Элна из их ядер и направят нулевой элемент в гипернексус, а он перенаправит его в центр планеты Нануэль, где будет формироваться антижнец. Когда я прилетел на джете к гипернексусу, мои спутницы увидели станцию, что была в пару раз больше цитадели, а еще рядом летали мои крейсера и дредноуты, что казались совсем крошечными рядом с гипернексусом. Мне кажется, что совет цитадели не в курсе о существовании этой станции и этого флота. Задала скорее риторический вопрос Джинджер, когда мы прибыли на гипернексус. Мы же сейчас в траверсе на окраине галактики, тут всем плевать на мнение совета цитадели, особенно мне. Но я надеюсь на твое благоразумие, Джинджер, что ты не будешь болтать лишнего. У меня во флоте сейчас около 1000 километровых крейсеров и 202 километровых дредноутов. Совет цитадели мне в принципе ничего сделать не сможет, но нет у меня желания с ними воевать. Если есть более подходящие противники, жнецы с флотом, что превосходит мой минимум в 16 раз. Все же открыл я Джинджер информацию о своей военной мощи. Можете считать, что мои корабли МТОК, это и есть восьмой флот Альянса, и мое звание адмирала вполне заслужено. Тяжело это признавать, но я очень впечатлена. Ты, похоже, действительно хорошо готовишься к предстоящим событиям, произнесла Джинджер. Хотите, я припишу вас обеих к восьмому флоту Альянса, уточнил я у девушек. Я буду рада служить под вашим началом, адмирал, сэр, отдала мне честь Эшли. Тогда, добро пожаловать и поздравляю с повышением, капитан Уильямс. Послал я Эшли на униинструметрон подтверждение ее перевода в восьмой флот и повышение в звании с сержанта до капитана, то есть перепрыгнула она сразу 6 званий. Сэр, посмотрела на меня Эшли шокированно и чуть не заплакала, ибо я разрушил проклятие семьи Уильямс, из-за которого она и ее отец не могли подняться в звании из-за генерала Уильямса, сдавшего турианцам колонию на шансе. Тебе повезло выжить на Иден Прайме и повстречать меня. Удача для солдата важна также, как хорошая амуниция. Кстати, по поводу амуниции, я вас обеспечу новым оружием и броней, но чуть попозже. Сейчас подождите меня пока в этой обзорной комнате, мне нужно закончить создание энергоядра для моего флагмана и установить его. Это займет несколько часов, и после мы можем лететь в Бет-Аттику за доктором Тессони. Как раз протестируем корабль. Оставил я пока девушек в зале с обзорным окном и сам направился в центр управления гипернексуса, к которому я подключился с помощью своей брони и начал использовать станцию для создания войд-ядра. Взяв две 400-метровые сферы Илна, я превратил их в два идентичных синхронизированных гиперядра, одно из которых осталось в пустоте, и его я начал дополнительно усиливать нулевым элементом, при этом стараясь сохранить связь между двумя сферами, чтобы они работали как четырехмерный гиперредуктор, передающий тахионную энергию нулевого измерения в трехмерный мир. Войд-ядро в итоге состояло из двух элементов, одной 400-метровой тахионной энергосферы в материальном мире, и второй 16-километровой синхронизированной сферы, находящейся в пустоте. Готовое 400-метровое войд-ядро по эффективности было равно 6,5 миллионам 400-метровых гиперядер, так что оно отлично подойдет для моего флагмана. Сам корабль изготовлен из нулевого изотопа материи оболочки пульсара, а у нейтронных звезд оболочка состоит из сверхтяжелых атомарных ядер и имеет толщину около километра, что по объему занимает лишь 14% от всей звезды, ну и лишь мизерная часть этих сверхтяжелых атомарных ядер являются нулевыми изотопами, так что переработав весь пульсар, мне как раз хватило на постройку корабля, что имеет массу в 2 септиллиона тонн, это чуть больше массы Юпитера, но благодаря войд-ядру масса судна обнуляется, однако вот его запредельная прочность никуда не девается, и мой флагман вполне может таранить насквозь планеты без вреда для себя. А еще корабль может создавать направленные гравитационные волны с силой в 2000 октиллион ньютонов, подобными толчками можно менять орбиты планет. Помимо прочности самого корпуса, флагман защищен тахионным полем, генерируемым войд-ядром, так что никакие жнецы ему не страшны. Корабль имеет длину в 1 200 метров, ширину в 2 километра и высоту в 460 метров. Основной объем судна занимает огромный серп, что является установкой удержания войд-ядра. Без серпа фактические размеры флагмана – это 400 метров на 400 метров. Сзади корабль оснащен 4 тахионными двигателями, чтобы летать по Вселенной и посещать дальние галактики, в которых я еще не был. До той же Андромеды с помощью своего флагмана я могу долететь теперь за полсекунды, а на то, чтобы долететь до края Вселенной, понадобится где-то 45 минут, но пока что у меня есть дела в своей галактике. Атакующие возможности у судна тоже немалые. Основной калибр – это гигантская пушка «Ураган», коей является серп корпуса вместе с войд-ядром, на котором конденсирует колоссальное количество вращающейся тахионной энергии и выпускается в виде синего сферического сгустка, стирающего все на своем пути. Под корпусом корабль имеет 3 дополнительных орудия АИД, стреляющих нейтронной материей, разогнанной до скоростей в 1000 раз превышающую световую. С пульсара я снял оболочку, чтобы изготовить флагман, а жидкую сердцевину нейтронной звезды я использовал в качестве топлива для вспомогательного орудия, что может стрелять как сгустками нейтронной материи, так и тонким лучом. Флагман я назвал «Танатос» в честь мрачного жнеца, что в древнегреческих мифах считался олицетворением смерти. Корабль хоть и был уже готов и оборудован для полетов, но я его еще не испытывал, а «Танатос» первый прототип, использующий новое войд-ядро, да и масса судна, сравнимая с газовым гигантом, тоже должна как-то повлиять на полет, явно этим кораблем будет сложнее управлять, чем соколом пустоты. Чего уж говорить, чтобы запустить все системы флагмана и контролировать его, мне необходимо использовать 1 600 000 своих потоков мышления, то есть в данный момент я в принципе могу управлять лишь десятком кораблей, подобных Танатосу, но у меня сейчас он есть в единственном экземпляре, и больше я подобных суден строить не планирую, так как далее все производственные мощности будут направлены на создание антижнеца. Пока я занимался своим кораблем, Эшли позвонила своим родным и сообщила отцу, что стала капитаном, ну и рассказала, как ей это удалось, что она теперь работает на адмирала 8-го флота. Тали также позвонила своему отцу на мигрирующий флот и рассказала ему много радостных новостей. Во-первых, что она встретила меня и мы с ней начали встречаться. Во-вторых, она сообщила, что я создал для кварианцев сыворотку, которая усилит их иммунитет и поможет им жить без скафандра. В-третьих, Тали поведала, что я научился взламывать гетов и могу помочь кварианцам вернуть родную планету Раннах. Джинджер же сначала связалась с послом Удиной, чтобы сообщить ему, что ее обеспечением как спектра займется МТОК, так что Андерсон может не снимать с себя должность капитана Нормандии. А потом Джин связалась со своей матерью, а Майя продолжала играть роль женщины, убитой горем после расставания со своим любимым мужчиной. Мамуя слегка переигрывала, потому как Джин даже сказала, что Майя убивается о потере любовника сильнее, чем после потери сына, но этим она вызвала лишь еще больше слез матери. Короче, после разговора с Майей, Джинджер была очень сильно расстроенной. Вскоре я вновь пришел к девушкам и увидел радостную Эшли, не менее радостную Тали и понурую Джин. «Дамы, прошу прощения, что задержался, корабль готов к отправке. Позвольте представить, Танатос, мой флагман, способный в бою сразиться со Жнецом и уничтожить его», — указал я на иллюминатор, за которым виднелся мой корабль. «Пойдемте, проведу вам экскурсию и расскажу подробнее о его характеристиках. Надо же мне похвастаться своей гениальностью». Окутал я всех девушек тахионным полем и телепортировал прямо на судно. Проходя по серым металлическим коридорам, украшенным голубыми кристаллами и освещаемым голубоватым свечением, я подробно поведал своим спутницам о возможностях Танатоса. «Сэр, характеристики вашего флагмана звучат слишком фантастично: неуязвимый корпус, непробиваемые щиты, возможность за секунду летать в соседнюю галактику и главное орудие, способное уничтожить планету», — вынесла вердикт Эшли. «Я знаю, на этот флагман я потратил столько сил, времени и ресурсов, что можно было создать 1500 дредноутов, что возможно было бы лучшим решением, но я не знаю точно, чего там припасено у Жнецов. Они существуют уже миллиард лет и могли за это время создать что угодно. Уже их флот минимум из 20 тысяч дредноутов впечатляет. Да и масс-ретранслятор и цитадель создали именно они, так что не исключено, что у них есть где-то огромная пушка, способная звезды взрывать с одного выстрела». «Ретранслятор и цитадель создали Жнецы?» — переспросила Джин. «Ага, цитадель – это и есть катализатор. Станция является огромным ретранслятором, что перемещает Жнецов из темного космоса прямо в центр галактической цивилизации, где они сразу же уничтожают центральное правительство, а после этого блокируют сеть масс-ретрансляторов, не давая никому ими пользоваться, а сами спокойно с их помощью летают по галактике. Сеть масс-ретрансляторов с цитаделью в центре – это и есть катализатор жатвы, который Жнецы специально создали для ускорения истребления всей разумной жизни в галактике. Поэтому я и разработал технологию полетов, независимую от ретрансляторов. Вот же ж дьявол, то есть Жнец Властелин и Сарин в итоге нападут на цитадель», — уточнила Джинджер. «Ага, но не скоро. Если цитадель закроется, они ничего не смогут сделать. Им сначала нужно найти канал, чтобы станция не смогла перейти в защитный режим. Как только Жнец нападет на цитадель, Танатос прилетит и уничтожит его. Поэтому, к слову, я и не люблю цитадель. Именно оттуда всегда начиналась жатва, и за все время существования станции там погибли сотни миллиардов разумных», — произнес я и вошел с девушками на командный мостик флагмана, где располагалась широкая обзорная палуба, место для пилота и бортовой компьютер, где выведена вся информация о корабле и различные разведданные. «Я и так знаю все о корабле и том, что здесь происходит, но для моих пассажиров как раз и существует этот командный мостик. Что дальше, сэр?» — спросила Эшли, когда я сел на место пилота. «Сейчас попробую поуправлять кораблем. В нем используются новые технологии, нужно опробовать флагман в движении». Активировал я тахионные двигатели и использовал фазирование, чтобы войти в гиперпространство и случайно не протаранить какую-то планету. Корабль летел неплохо, но погружался в пустоту слишком резко и также резко выныривал оттуда, так что я несколько раз оказывался не там, где хотел, но совершал я пробные короткие перелеты между маяками пустоты. После десятка варп-прыжков я более-менее научился управлять Танатосом. Я уже хотел лететь за Лерой, как услышал урчание живота Джинджер, и, посмотрев на девушку, я увидел, как она отвела взгляд. «Мы сегодня ничего не ели, а утром в основном хотелось пить», — произнесла Джин, когда ее живот вновь забурчал, требуя еды. «Пойдемте в кают-компанию, я загрузил на корабль запас сухпайков, можем поесть перед заданием, а после пойдемте в арсенал, Я как раз улучшу свою броню и вам сделаю амуницию, там есть станок и запас нужных материалов». Встал я с кресла пилота и повел девушек обедать. «Сэр, можно спросить, а что если у жнецов действительно есть какое-то супероружие, из-за которого вы не сможете их одолеть даже с помощью своего корабля?» — спросила Эшли, когда мы шли по коридору. «У меня есть еще один план. Этот корабль лишь помогает отработать новые технологии, что я использую для создания ультимативного оружия против жнецов, и даже если этот мой план провалится, я на всякий случай строю корабли-ковчеги, на которых могут поместиться по 100 миллионов существ. Сейчас почти готово 3 таких корабля, один для людей, второй для Азари, третий для кварианцев и дреллов, а на остальных мне плевать. На этих ковчегах мы можем быстро добраться до ближайшей галактики Андромеды и попытаться обжиться там, или же направиться дальше в галактику Треугольника. Уильямс, твоей семейке зарезервировано место на ковчег, как и твоей матери, Джинджер, ну и акварианцы, и так, все поместятся, еще и место останется для дреллов. Конечно, всех спасти не удастся, но в случае поражения жнецам, это явно лучше, чем полное истребление. Рассказал я, и мы как раз прибыли в столовую, где все было автоматизировано, так что сухпайки были извлечены из грузового отсека, открыты, разогреты и сервированы на тарелку. Сухпайки я заказывал самые дорогие, так что это была не какая-нибудь съедобная паста, а полноценные блюда. Пока мы ели, я включил в качестве развлечения фильм «Бласта», блокбастер про вымышленного спектра Ханнера, и Джинджер почему-то не очень понравился фильм. Ну да, летающие желе с щупальцами стало спектром, более идиотской шутки я не слышала, а они еще и фильм про это сняли, — прокомментировала Джинджер. «Кстати, есть что-то сладкое, я привыкла обедать легкими углеводами». «Джинджер, ты как обычно всем недовольна, то фильм не тот, то еда не такая, то парень у матери плохой, как тебе вообще угодить, а?» «Открой секрет», — обратился я к Джинджер. «Никак», — дала емкий ответ Джин. «Похоже на то. Сначала съешь обед, десерт получишь после, организму нужны не только углеводы, но и белки с жирами, минералами и витаминами». «Ты меня собрался учить как есть?» — уточнила рыжая девушка. «Так Майя, если тебя и учила, ты наверняка ее не слушала и делала по-своему назло своей матери», — ответил я, и Джин отвела взгляд. «Именно так она и делала. Грей, можно спросить, почему ты решил помогать этой Джинджер, если так не ладишь с ней?» — задала вопрос Тали, что сейчас сидела без маски и показывала всем свое милое личико. «Искорка, помимо пользы в борьбе против жнецов, я решил помочь Джин, чтобы ее тяжелый характер мне напоминал о том, что наши с Майей отношения обречены из-за ее ужасной дочери-эгоистки, из-за которой лучше мне даже не пытаться возобновлять отношения с Майей», — рассказал я. «А тогда зачем ты целовался с этой Джинджер в клубе?» — припомнила Тали и бросила ревностный взгляд на Джин. «Это была вынужденная мера, она меня избить пыталась, а у меня сработали рефлексы». «Что это за рефлексы такие?» — спросила Джин, что хотела бы злиться на меня из-за поцелуя, но он доставил ей небывалое удовольствие. «Это из-за мамы, потому что я на нее похожа. Ну, не только, понимаешь ли, это довольно забавный момент, связанный с моим прошлым. Лет 9 назад я поселился на станции Омега, там я использовал свою броню и биотику, чтобы убивать пиратов, бандитов и работорговцев. На Омеге я стал известен как Серый Призрак. Из-за своих действий я перешел дорогу Арителлак, королеве Омеги, она матриарх Азари, что считается сильнейшим биотиком галактики. Благодаря своей силе она смогла подчинить себе всех пиратов систем Терминуса. Чтобы насолить Ари, я ограбил ее банк и оставил королеву пиратов без единого кредита, а после пришел в ее ночной клуб и сразился с ней на смерть. В общем, наш бой закончился в постели, Ария стала моей первой женщиной», — поделился я. «А потом еще был случай, когда я пытался выследить серого посредника, а он отправил за моей головой убийцу, это была женщина Дреллу, что тоже желала меня прикончить, но у нее не получилось, хотя попытки были крайне достойными, однако она мне проиграла, и я не стал ее убивать в итоге. Эта зеленая чешуйчатая дама меня отблагодарила, и мы переспали, хотя мне кажется, что она просто хотела меня прикончить после секса, но после совместной ночи окончательно передумала. Так что, вот, меня возбуждают женщины, которые пытаются меня убить, а еще мне нравятся женщины постарше и женщины других рас. Вот отношений с кварианками у меня никогда еще не было», — закончил я свой рассказ, Итали опять пришлось слушать истории о других моих женщинах, но ее немного обрадовал факт, что она моя первая кварианка. «Смотрю, у вас была бурная молодость, сэр», — произнесла Эшли, — «будто я сейчас старый. Несмотря на седые волосы, мне сейчас всего 29 лет, а еще я прошел процедуру генной модификации, добавив себе лучшие гены Азари, Краганов, Саларианцев, Турианцев, Квариан, Батарианцев, Ханнеров, Дреллов и Игов, поэтому жить я буду минимум 1000 лет, а еще способен иметь потомство с любой расой, как и Азари. Технически я уже даже не человек, разве что выгляжу похоже». «Это правда, сэр?» – удивилась Уильямс. «Ага, показал я свой длинный язык, как у дреллов, это самое безобидное мое отличие от людей, и я многое могу делать этим языком, если вы понимаете, о чем я». «Тали так точно уже понимает». Поиграл я своим язычком, изгибая его как пожелаю, благодаря иному более сложному строению мышц языка. «Ты мне пихал эту штуку в рот», — смотрела Джин на мой язык с наигранным отвращением, под которым скрывался интерес. «Я эту штуку не только в рот пихаю, но и в другие интересные места», — прекратил я демонстрацию своих оральных навыков. «Если все поели, пойдемте в арсенал, создадим для вас подходящее снаряжение. Меня и мое снаряжение устраивает». Взяла Джин одну свою силовую перчатку и активировала ее, а вторая осталась лежать на полу. «Это устаревший хлам, который собрали в каком-то гараже из всякого мусора», — прокомментировал я. «Ну да, эти перчатки сделал мой погибший брат в своем гараже, и они еще ни разу меня не подводили в бою, лучше оружия для себя я не нашла», — подтвердила Джинджер. «Вот и оставь лежать это старье на полке в память о брате, а я тебе сделаю экзоскелет с более совершенными силовыми перчатками». Использовал я биотику и притянул к себе вторую силовую перчатку, которую я надел на левую руку, подвигал пальцами, а после с помощью биотики разобрал ее на мелкие части, что через секунду вновь собрались воедино. «Ну, все, пойдемте, дамы». Оставил я перчатку на столе и ее забрала Джинджер, что отправилась за мной вместе с Эшли и Тали. На Танатосе установлено новое войд-ядро, к которому я и решил подключить своего дрона Меркури, но здесь есть сложность в том, чтобы синхронизировать четырехмерное вращение сразу трех энергосфер, одна из которых имеет диаметр 16 километров, вторая 400 метров и третья имеет размер апельсина, то есть диаметр сферы равен 10 сантиметрам. С другой стороны, в дроне находится моя душа земляного дракона, так что это в сотню раз облегчает процесс. Ну и еще в состав Уни-Меркурида я решил добавить нулевой изотоп материи оболочки нейтронной звезды, это усилит защиту доспеха и увеличит его массу до 35 миллиардов тонн. Масса и скорость напрямую влияют на полную энергию объекта, вот добавление материи пульсара добавит массы, а подключение к войд-ядру позволит сильнее ускоряться, так что в сумме это в сотни тысяч раз увеличит мои возможности в биотике. «Так, я закончил модифицировать свой скафандр», — произнес я, одетый в свою улучшенную броню, — «так что, Джинджер, тебя мы приоденем следующий». Стал я использовать унисборщик, чтобы изготовить для Джин новую амуницию. Основой стали силовые перчатки, созданные из Уни-Меркурида с добавлением материи пульсара, туда я внедрил мощные гиперядра. Когда девушка будет одевать перчатки, из них начнет поступать Уни-Меркурид для формирования скафандра брони, что обеспечит ее защитой и огромной физической силой, благодаря искусственным металлическим мышцам экзоскелета. На кулаках силовых перчаток при активации формируется тонкий раскаленный слой нейтронной материи, что позволяет наносить урон не только ударом, но и температурой в миллион градусов Цельсия. В ладони перчаток встроены репульсоры, благодаря которым можно выпускать лучи или сгустки тахионной энергии для дальнобойной атаки. В ботинках и на пояснице внедрены реактивные тахионные двигатели, чтобы можно было летать и усиливать свои удары с помощью ускорения. «Выглядят и ощущаются эти перчатки поопасней, чем мои старые», — прокомментировала Джинджер, когда надела новую амуницию. «Искорка, ты следующая». Посмотрел я на Тали, для которой я решил создать экспериментальный скафандр, состоящий из Уни-Меркурида и триллионов нано-гиперядер, что подобно нанитам окутают кварианку и дадут ей сверхсильную биотику, защиту, возможность летать, становиться неосязаемой, стрелять тахионными лучами и телепортироваться. «Грей, этот костюм просто нечто», — произнесла Тали, что летала по оружейной и уже испытала немного возможности своей формы, которой она управляет интуитивно благодаря нано-гиперядрам в ее нервной системе, что синхронизированы с костюмом. «Уильямс, ты следующая. Какое оружие тебе нужно? Есть пожелание?» – спросил я у Эшли. «Мне бы пушку побольше, помощнее, чтобы не перегревалось и патроны не кончались, ну и броню понадежней», – попросила Уильямс. «Любишь большие орудия? Есть у меня одно, как раз полностью соответствует твоим требованиям, но сейчас оно принадлежит Тали, если ты понимаешь, о чем я». Улыбнулся я и поиграл бровями. «Ладно, сделаю тебе пушку, как и заказывала». Начал я создавать на станке подходящее оружие, массивную пушку, что благодаря гиперядру может бесконечно стрелять тахионными лучами и сгустками пространственной энергии, а также не перегреваться. Ну и дополнительно я встроил сюда емкости с материалом из ядра пульсара, чтобы можно было стрелять потоком нейтронной материи, разогнанной до скоростей, превышающих световую, и благодаря этому оружие будет способно пробивать даже защиту кораблей. Скафандр для Уильямс также был создан из унимеркурида, но этот материал реагирует на биотику, а Эшли не была биотиком, так что я предложил ей пройти биомодификацию и внедрить в ее нервную систему нано-гиперядра, что дадут ей биотические способности. Уильямс согласилась, так что я не только ее снарядил, но и слегка улучшил ее организм. Биотикой ей еще предстоит научиться пользоваться, но даже пассивно она делает тело прочнее и сильнее, а также позволяет создавать на теле адаптивную броню из унимеркурида. «Капитан Уильямс, вы довольны?» – спросил я у девушки с огромной пушкой. «Ну, пока не постреляю из этой штуки по гитам, ничего точно сказать не могу, но выглядит оружие очень внушительно», – ответила Эшли, у которой глаза из-за нано-гиперядер в организме сияли синим цветом, но это происходит из-за синхронизации нанитов с ее амуницией. «Что ж, возможность пострелять по гитам у тебя появилась, так как на Квану, где находится Лиара Тессони, как раз прибыли геты и вероятнее всего, они туда прилетели за дочерью Бенези. Тогда нам нужно поспешить». «Мы далеко от Квана?» – спросила Джин. «Мы уже на орбите планеты. Корабль пусть висит в космосе под маскировочным полем. Я еще не испытывал орудийные системы, так что сначала на всякий случай найдем Лиару, а потом, если что, опробуем в бою атакующую мощь Танатоса», – ответил я и с помощью системы корабля телепортировал наш отряд на поверхность планеты, где нам сразу пришлось вступать в бой с гитами. Правда, я в сражении не участвовал, давая возможность девушкам опробовать свою амуницию и привыкнуть к ней. Геты летали на кораблях, похожих на огромных механических шершней, их дредноуты имели длину в 1 300 км, крейсера в 700 метров, а фрегаты в 300 метров. У каждого корабля имелись своеобразные лапки, это стыковочные модули, в которых закреплены более мелкие боевые корабли, истребители гетов. У десантных челноков гетов в подобных лапках крепятся тяжелые боевые машины, 10-метровые шагающие танки, что десантируются с воздуха на землю вместе с сотнями солдатов гетов, среди которых обязательно будут праймы, геты-командиры. Корабли гетов также управляются программами гетов и эффективно поддерживают наземные войска с воздуха. В общем, для Тали, Джин и Эшли здесь были враги на любой вкус и размер. Джинджер сразу ворвалась в строй врагов и начала их уничтожать ударами своих силовых перчаток, что с одного удара могли уничтожить шагающий танк. Тали практиковалась в использовании биотики и с ее помощью разрывала гетов на ошметки. А вот Эшли опробовала свою большую пушку прямо на корабле гетов. С помощью системы наведения она нашла масс-ядро по его характерному излучению и с одного выстрела взорвала десантный фрегат гетов, когда кумулятивный поток нейтронного вещества на скорости в несколько раз превышающую световую прошел кинетический щит судна, потом пробил толстую броню и вывел из строя энергоустановку, спровоцировав взрыв. «В яблочко!» — крикнула радостная Эшли и продолжила уничтожать гетов, прицелившись теперь во второй их десантный корабль, и вскоре тоже его уничтожила. Уильямс достаточно натерпелась от гетов, что сначала уничтожили весь ее отряд, а после гоняли девушку по Иден Прайму, пытаясь ее прикончить, но Уильямс смогла выжить и до последнего продолжала борьбу, за что и получила шанс отомстить этим синтетикам и Сарину. Пока дамы разбирались с противниками, я перехватывал программы гетов, когда их синтетические тела уничтожались и они переселялись на другие еще целые платформы, вот в этот момент я их и захватывал, превращая в свои дополнительные мыслительные потоки. Вскоре мы подошли к спуску в подземные комплексы, где и велась основная работа экспедиции, Именно там должна находиться Лиара вместе с другими учеными, хотя уже у входа лежали трупы нескольких Азари, но Лиары среди них не было. Вот так же эти механические ублюдки и мою команду перестреляли. Посмотрела Уильямс на мертвые тела ученых. Да, мне бы такую пушку на Иден Прайм, я бы там и Сарина, и Гетов со Жнецом прикончила бы, тогда возможно, никто бы не погиб, ни мой отряд, ни колонисты. Адмирал, сэр, а почему, имея достаточно большой флот, вы не используете его для охраны колонии Альянса? Задала мне вопрос Эшли. Во-первых, капитан Уильямс, Альянс хочет играть в демократию с Советом Цитадели и подписал Фариксинское соглашение, из-за которого не может иметь больше 7 дредноутов, так что свои большие корабли я не мог показывать, чтобы не подставлять Альянс. Ну и, во-вторых, я свой флот использовал, чтобы подавить батарианскую гегемонию. Давно слышала, чтобы батарианцы нападали на человеческие колонии, это потому, что у них нет больше флота. Я напал на все планеты батарианцев и ликвидировал угрозу этих четырехглазых ксеносов. А также благодаря моему сотрудничеству с Арией Телак, ее пираты не трогают человеческие корабли и колонии, им разрешено грабить лишь турианцев, саларианцев и валусов. Рассказал я, пока мы шли по коридорам подземного комплекса и зачищали их от гетов, просто так раздавать свои технологии я не могу, ибо я знаю, что люди ненадежны, среди таких честных и храбрых солдат, как ты, найдутся предатели, шпионы и диверсанты, которые могут использовать мое оружие во вред Альянсу. А как видишь, даже один человек, использующий мое вооружение, может натворить много чего. Вот ты, Эшли, в одиночку сбила несколько кораблей гетов и должна понимать, что подобное оружие не должно попасть в руки какого-нибудь криминального элемента. Проблема в основном в том, что я серый посредник, и знаю грязные секретики буквально каждого человека, поэтому мало кому доверяю. Говорил я, а девушки продолжали вести бой с гетами. Противников внутри подземного комплекса было достаточно много, и помимо гетов здесь попадались краганы. Сарину еще и краганы подчинились. Положила Джинджер ногу на поверженного ящера, которому она оторвала голову, а еще несколько краганов убили Эшли Стали. Судя по гладкому гребню, это молодые краганы-близнецы, точнее, все убитые краганы имеют одинаковый набор генов. Проще говоря, они все клоны. Сарин выращивает для себя армию краганов, по сути, они лишь мясные дроиды, но тем не менее эти ящеры все еще остаются двухметровыми грудами мышц с огромной выносливостью и живучестью. Проанализировал я убитого крагана. Отлично, помимо роботов ему теперь еще и клонированные ящерицы служат. Выстрелила Эшли в труп крагана, что зашевелился, ибо был не совсем уж мертв, но Уильямс это исправила, уничтожив его голову. Продолжив идти, мы повернули в новый коридор и увидели крагана боевого мастера, что владел биотикой, и судя по его гребню, этот ящер был уже старым и опытным воином. «Не она», — сказал краган и выстрелил в голову Эзри, из-за чего она превратилась в кровавое месиво, а труп убитой ученой упал к ногам этого ящера. «Плохой краган. Взял я ящера под свой контроль и заставил его застрелиться, так что он засунул дуло дробовика в рот и вышиб себе мозги. Это что сейчас было?» — уточнила Эшли. «А, помните, я говорил, что умею подчинять гетов и брать их под свой контроль, я такое могу и с органиками, это в несколько раз сложнее, но при желании я могу подчинить любого разумного, но делаю это лишь с врагами». То есть все эти слухи, что биотики могут читать мысли других людей и подчинять их своей воле, в итоге оказались правдой? Спросила Уильямс, а среди солдат действительно ходят такие мифы? Такое могут лишь опытные и сильные биотики. Я вот только что не просто подчинил этого крагана, а также прочитал его память и теперь знаю, где Сарин создает краганов-клонов. Кстати, жнецы также могут подчинять органиков своей воле, и для облегчения контроля используют различные кибернетические импланты, превращающие разумных существ в киберзомби-хасков. Видели ведь, что у Сарина есть имплантат левой руки. Похоже, жнец его контролирует и использует, как марионетку. Сэр, то есть вы можете, например, взять меня под контроль и заставить, допустим, вас поцеловать, и не только? Очень обеспокоилась Уильям со своей невинности. Могу, но в этом нет никакого интереса. Для меня и так нет проблемы найти себе девушку, зачем мне еще кого-то подчинять своей воле? С другой стороны, биотику можно использовать в сексе, чтобы усилить и разделить ощущение удовольствия между партнерами. Этим Азари пользуются. Вот, кстати, это Азари, застреленная краганом, похоже, не развивала свою биотику, а а она могла бы спасти ей жизнь. Ладно, пойдемте дальше. Доктор Тессони, наверное, как обычно находится непосредственно в самом эпицентре раскопок. Повел я отряд дальше под землю, и через время мы услышали чей-то голос. «Эй, помогите! Кто-нибудь, пожалуйста!» — кричал женский жалобный голосок, и когда мы подошли к его источнику, то увидели, что он принадлежит молодой Азаре, которая висела зафиксированная в защитном силовом поле, причем эта синяя дама была повернута к нам спиной и поэтому не могла нас видеть, хоть и слышала. «Эй, вы меня слышите? Помогите, я попала в ловушку!» — продолжала кричать Азаре. «Доктор Тессони, как поживаете?» — ехидно спросил я. «Этот голос, Грей, это ты, Грей, помоги, на нас напали геты, и я хотела защититься от них этим защитным полем протиан. Грей, вытащи меня, пожалуйста», — попросила меня Лера. «А что я за это получу?» «Доктор Тессони, помните, что я ничего не делаю бесплатно», — произнес я и синхронизировал свое биотическое поле с частотой силового барьера, из-за чего смог подойти к Лере. «Помнится, в прошлый раз вы расплачивались со мной натурой за мою помощь». Положил я руку на попку Азаре и сжал ее ягодичку. «Грей, это низко просить такое», — ответила доктор Тессони. «Что, надо повыше?» — уточнил я, и положил руки на грудь Азаре, что беспомощно висела внутри силового барьера и ничего не могла сделать, а я же начал массировать объемные формы Леры. «Грей, ну, хватит, сейчас не время, здесь геты», — жалобно посмотрела на меня Азаре. «Ладно уж», — подключился я к системе управления барьера и отключил его. И когда Лера падала на пол, я придержал ее и аккуратно поставил на ноги. «Спасибо, что помог», — сказала Лера, поправляя одежду. «Грей, не знаешь, почему сюда пришли геты? Они же 300 лет не покидали Вуали Персея. Они здесь за тобой, доктор Тессони», — дал я ответ. «За мной, но зачем я им?» — не понимал Азаре. «Твоя мамуля Бенезе, на кой-то черт связалась с мятежным турианским спектром Сарином, который помогает жнецам начать жатву. Сарин заручился поддержкой гетов и послал их за тобой. Они ищут канал. Знаете, что это, мисс-эксперт по протеанам?» — спросила Эшли у Леры. «Я встречала несколько упоминаний о канале. Но, Грей, ты ведь знаешь больше меня и скорее всего сам знаешь, что такое канал», — обратилась ко мне Азаре. «Знаю, естественно, но Сарину я это рассказывать не буду. Вот он и решил попытать удачи с тобой, а твоя матушка любезно поведала ему, где именно тебя искать. Бенезе, в последние несколько лет мы с ней сильно отдалились, а сейчас она. Грей, я сожалею, что мы расстались, я виновата и была не права», — говорила Лера, и у нее на глазах наворачивались слезы, так что я подошел и обнял девушку. «Знаете, доктор Тессони, мне было очень обидно, что вы предпочли меня мертвым протеанам. Все это время я пыталась найти что-то, что могло бы помочь нам победить жнецов, но ничего не смогла отыскать. Я даже обращалась к совету матриархов и рассказала им правду о жнецах, чтобы они начали готовиться к войне, но они просто не захотели меня слушать», — опечаленно поведала Лера. «А сейчас, оказывается, меня еще и мать предала, и жатва скоро начнется. Грей, что мне делать?» — с надеждой посмотрела на меня Азаре. «Ох, доктор Тессони, не переживайте, все будет хорошо, точнее, как хорошо. Жатва-то начнется, но у меня есть план, как ее остановить и уничтожить жнецов, но быстро это не будет. Все же жнецов много, и у них опыт ведения войны на истребление исчисляется миллиардом лет. У меня есть личный флот, который я все это время строил против жнецов, и я скорее всего выиграю, но прежде чем жнецы падут, погибнут миллиарды разумных. На случай, если жнецы все же окажутся мне не по зубам, у меня есть запасной план выживания на кораблях-ковчегах, которые должны будут улететь в соседнюю галактику Андромеды и обжиться там». «Грей», — смотрела на меня Лера виноватым взглядом. «Пошли со мной, доктор Тессони, мы тут Сарина собрались побеждать, гетов и жнецов, возможно, и твою мамочку встретим», — предложил я. «Я пойду с тобой, Грей», — кивнула Азаре, что поплотнее ко мне прижалась. «Что ж, тогда со своими спутницами я познакомлю тебя чуть попозже, в более уютном месте, нежели руины истребленного города, где проводили раскопки, и где истребили тех, кто их проводил, а потом мы еще истребили тех, кто истреблял ученых. Неплохая такая цепочка истребления, не находите? Пойдем уже отсюда», — направилась на выход Джинджер. «Кстати, Танатос зафиксировал подкрепление у гетов, так что цепочка истребления еще не закончена. Чем больше мы гетов уничтожим, тем меньше их останется у Сарина», — Поэтому, девочки, постарайтесь там. А ты нам помогать не будешь?» – спросила Джин. «Я бы мог их всех уничтожить за секунду, но вам нужна практика использования вашего нового вооружения. Кстати, Эшли, у тебя есть возможность попробовать сбить из своей пушки крейсера гетов». «Крейсера?» – переспросила Уильямс. «Ага, их много, а еще и дредноуты появились. Кажется, это Сарин на меня обиделся и решил уничтожить, как и обещал. Но твой корабль может же выстоять в бою с флотом гетов», – уточнила Джин. «Естественно, но с гетами я могу разобраться и без использования Танатоса. Отправился я с отрядом на поверхность планеты, где нас уже ждало множество гетов. В бою со столькими противниками, Джин активнее начала использовать возможности своего скафандра, а ее удары стали более разрушительными и создавали сокрушительные гравитационные волны, что сметали даже корабли гетов. Эшли же на практике поняла, что ее пушка даже крейсера гетов может взрывать, ну а Тали научилась создавать огромные сингулярности, что также могли разрывать крейсера гравитационными волнами. Лера, стоящая рядом с изумлением, смотрела на бойню, где три девушки уничтожали целую армию гетов и их флот. Сейчас все небо было в падающих горящих обломках кораблей гетов, но вскоре в воздухе показалось несколько дредноутов гетов, что выпустили по нам залп дезинтегрирующих торпед, наполненных большим количеством илна. Такие торпеды легко пробивают даже кинетические корабельные щиты и броню кораблей. «Ладно, пора мне вмешаться. Смена конфигурации, режим гипервейда», — произнес я, и гиперядро моей брони частично синхронизировалось с войд-ядром моего флагмана, увеличивая мои биотические способности в 100 тысяч раз, из-за чего мое биотическое поле настолько уплотнилось, что я превратился в силуэт из сине-голубого пламени. Само пространство стало искажаться возле меня, а в воздух начали взлетать протуберанцы из Земли, возникающие из-за гравитационной аномалии, центром которой я и стал. Подняв руку к небу, я с силой сжал кулак, из-за чего все дезинтегрирующие торпеды вместе со всеми кораблями гетов просто взорвались. Так как илна имелась и в торпедах, и в корабельных масс-ядрах, я просто заставил его сдетонировать, высвободив пространственную энергию из нулевого элемента, что просто взорвало все фрегаты, крейсера и дредноуты. Все, геты ликвидированы. Разорвал я синхронизацию с войд-ядром, и моя броня приняла обычный вид белого скафандра. «Танатос расчистит небо», — произнес я, и мой флагман высвободил гравитационную волну, что отбросило все обломки кораблей гетов в космос, после чего Танатос опустился к земле и открыл заднюю аппарель, чтобы мы могли зайти на борт. «Что это было?» — спросила шокированная Лера. «Потом расскажу, доктор Тессони, но как обычно не бесплатно. Добро пожаловать на борт Танатоса», — повел я Азари на корабль, а Тали прям взгляда не отводила от Леры, зная, что она моя бывшая, с которой я тут недавно обнимался и еще трогал ее за разные места. Примечание к части. Броня https://phtasabdgagln8cgwbhx7nhbjthr5. Джин. https://phtasabdgagln8. Тали. https://phtasabdgagln1rmobsb9. Тали. https://phtasabdgagln6hstma1ydl6xnt6. Пушка. https://phtasabdgagln8xlkcla2zjp7. Эшли. https://phtasabdgagln3auhqfsps86. Эшли. https://phtasabdgagln8c7kvikp1z7. Корабли гетов. https://phtasabdgagln-dexvskvtsvibik7q7. Геты. https://phtasabdgagln-z2vfidamspkb7. Эшли. https://phtasabdgagln-g2vbuffpapspaip8. Эшли. https://phtasabdgagln-dftzrlbqwtmghfvx5. Джин. https://phtasabdgagln-muirk1skv3tn16. Лера. https://phtasabdgagln-sxkdktjf84bwrr17. ГГ. https://phtasabdgagln-hgsmn3v8kuzn3ov9. Лера. https://phtasabdgagln-hivkpxik3rzt5. Глава 19. Пустые отношения. Со своими спутницами я направился в арсенал, где девушки оставили свое оружие, и после этого я решил представить присутствующих Лере. «Итак, доктор Тессони, знакомитесь, это капитан Эшли Уильямс, она служит в 8-м флоте, который я возглавляю как адмирал военно-космических сил Альянса Систем. Это вот Джинджер Шепард, первый спектр человек, и по совместительству она дочь моей бывшей, с которой мы расстались по вине Джин, но по иронии судьбы, мисс Спектру приходится работать со мной, чтобы поймать Сарина и не дать жнецам начать жатву прямо сейчас. А вот эта Ализара Нарая, моя девушка, как понятно, она кварианка. Познакомил я Лиару со всеми. Девушка, переспросил Азари, посмотрев на Тали. Да, а ты его бывшая, что бросила Грея. Не очень дружелюбно произнесла Тали, смотря на свою конкурентку. И я об этом очень сожалею. Опустив голову, ответила Лера. Дамы, сегодня у нас был насыщенный день, пойдемте я покажу вам ваши каюты, где вы можете отдохнуть. Заодно если кто-то проголодался, можете потом перекусить в столовой. Повел я девушек в их комнаты, где они могут расслабиться, принять душ и поспать. Сэр, что это было недавно, когда вы начали пылать синим пламенем, а после взорвали все корабли гетов? Я это видела, но не могу поверить своим глазам, вы были будто всемогущий бог, спросила Эшли. Я взломал все корабли гетов и перегрузил их массы ядра, синхронизировав частоту работы их масс полей со своим биотическим полем, после чего послал резонансный импульс, который заставил сдетонировать нулевой элемент внутри корабельных масс ядер. К сожалению, жнецов таким же образом не уничтожишь, они используют более совершенные массы ядра, что одновременно являются матрицей их искусственного интеллекта, так что они от подобного трюка защищены. Корабли гетов полностью автоматизированы и управляются программами гетов, которые я научился взламывать, так что геты против меня мало что могут сделать, но, с другой стороны, на раннахе программ гетов слишком много и там они все же смогут сопротивляться взлому по крайней мере какое-то время.